Они были странного вида, и на каждом носу неясно мелькали какие-то особенные мачты, кривые, с ветвями. «Сахаты плывут!» — раздался волнующий клич. То была семья лосей, переплывающих реку. Ветвистые мачты были попросту высокие головы зверей, увенчанные ветвистыми рогами. Такие переправы через реку случаются нередко, порой у самых поселков. Когда нападает комар или овод, полуослепленные звери готовы вскочить в охотничий костер или забежать в избу. Поселок загудел, как потревоженный улей. Сахаты, мясо! В летнее время все паричане питаются рыбой, но мечтают о мясе чувственно и страстно, порою почти до истерики, ибо жирная рыба приедается даже собакам. Люди сходили с ума от азарта, ведь это была добыча с горячей кровью, мясистая, живая, какая зажигает охотничий пыл у самых ленивых и старых. И по старой примете выпустить ее из рук значило выпустить счастье и на целое лето привлечь на поселок охотничий урос, неудачу. Старики, подростки, все, кто только имел руки, чтобы взяться за весло, посыпались с горки на берег. Лодки, челноки, душегубки отчаливали одни за другими на широкую вольную воду. Женщины, дети, собаки бежали по берегу с криком. Увлекаемый общим движением, Викентий Авилов тоже сбежал к берегу, но все челноки и легкие неводные лодки были разобраны. Недолго думая, он сбросил куртку, столкнул в воду большую кочевную лодку, назначенную для перевозки груза, сел в греби и поехал на перерез к рогатой добыче. Он греб по-российски широкими редкими взмахами, в отличие от местного приема мельницей, частой и мелкой. С каждым взмахом сушил весла и снова налегал с удвоенной силой. Трещали уключены, подозрительно скрипели жидкие набои, сшитые лозой. Но лодка бежала прогоном, прямо как по шнуру, поминутно выскакивая носом из воды не хуже плывущего лося. И мало-помалу Викентий Авилов стал обгонять весельчанских гребцов в их легких челноках. Они смотрели на него с удивлением и даже со страхом. Длинные кочевные греби в руках Викентия Авилова стали рычагами совсем необъятных размеров, и другие поневоле сторонились от него, как сторонятся мелкие шхуны от черного большого парохода. Головы сахатых выступали над водой яснее и яснее. Они казались на воде неестественно большими, и ветви рогов были, как сучья деревьев, унесенных вниз половодьем. Звери беспокойно поводили горящими глазами. Они вздрогнули, остановились, заметив, наконец, флотилию судов, наезжавших от берега. Но самые проворные охотники в легчайших челноках уже описали огромный полукруг – и теперь заезжали с тыла, с заречной стороны. От острова Косово Щиркинской Тони тоже выплыли трое в узких душегубках из тоненьких досок не толще бумажного картона. Такие душегубки называются ветками. Они сшиваются волосом из трех длинных досок и весят не более пуда. Лоси нерешительно остановились в середине струи, не зная, что делать. Челноки налетели кокосы. Длинные изогнутые весла с двойными лопастями были вооружены тоненьким железным копейцем, похожим на жало, и охотники могли тем же взмахом гребнуть и нанести удар. Впереди всех в узенькой ветке, похожей на длинную коробку, мчалась оружейная дука. Черные волосы ее выбились наружу из-под алого платка и висели по щекам направо и налево. Одна прядь, необычайно длинная, повисла через борт и с каждым движением ветки погружалась в рассекаемые волны. «Агай! Агай!» — вырывался из звонкого горла старинный охотничий клич, усвоенный русскими, должно быть, от чуванцев. Викентий тоже подъехал вместе с заречными. Он выбрал себе самого крупного лося, схватился за карман и тут только заметил, что оставил кожаную куртку на берегу вместе с оружием. При нем не было даже ножа, хотя бы перочинного. Он вскрикнул от досады, глаза его гневно блеснули, и плавным ударом своих длинных гребей он разогнал кочевную и наехал огромному зверю прямо на спину. Зверь, беспомощный в быстро текущей воде, погрузился под воду, потом вынырнул и стал поворачивать в сторону, фыркая и отдуваясь. Но дерзкий охотник протянул свои длинные руки и схватил огромную добычу за широкие рога. Лось даже не отбивался. Быть может, он чувствовал силу клещей, нажимавших на голову сверху. И так они плыли вниз по воде, странно соединенные вместе. Охотник и лодка — и живая добыча, совершенно невредимая, но связанная быстро текущей ризой воды. «Алагай!» Ружейная дука черкнула левой лопастью весла по воде, скользнула вперед, как будто дно ее ветки было натерто маслом, а правой лопастью кольнула ближайшего лося под левую лопатку. Зверь захрипел и ткнулся головой в воду, потом опрокинулся на бок. Мелькнуло беловатое брюхо, длинные ноги брыкнулись предсмертной судорогой, и одна из них задела за борт челнока бесстрашной охотницы. Борт раскололся, как стенка у спичечной коробки. Дука выпустила весло и опрокинулась в воду, и тотчас же схватилась руками за потопленную ветку. Но ветка, лежащая боком в воде, нырнула и ушла из-под рук. «Солнце, потопаю!» — крикнула дука отчаянно и захлебнулась в холодной струе. Русский паричанин поклоняется солнцу не меньше туземцев и в трудные минуты взывает к нему с языческой верой. Солнце — истинный бог холодного севера. Может быть, это старый славянский Ярила, привезенный из вятских лесов первыми посельщиками. «Спасайте, православные!» — крикнула дука еще раз. «И-о-о-о!» — в ужасе взвыли другие охотники. Ружейная дука была как бы воплощением охотничьего пыла, Дианой заимки веселой. Однако ни один не дерзнул приблизиться, протянуть утопавший хоть кончик весла и зверткого стружка, значило очутиться тотчас же в воде вместе с нею.